Напрасно председательствующий отчаянно звонил в колокольчик. Затем ему в плечо угодила ножка от стула, и он, охнув, рухнул на пол. Один из депутатов в схватке потерял ботинок. Кто-то не замедлил его поднять и пустить в ход против врага. Это грозное оружие сеяло панику и опустошение в рядах сражающихся. Тогда депутат центра, грузная дама в пенсне, сняла туфлю с каблуком-шпилькой и принялась смолотить ею по головам окружающих. Больше всех свирепствовал депутат Каньотти, экс-фашист, экс-либерал, экс-неофашист, экс-радикал, а теперь глава партии умеренных правых. Из носа у него текла кровь, по лицу струились потоки чернил, но он, словно разъяренный буйвол с хриплым ревом, вновь и вновь бросался в атаку. Сторожа поняли, что начинать надо с этого разбушевавшегося вояки. Они одновременно кинулись на него с разных сторон, но в тот миг депутат Каньотти исчез. Раздался легкий треск, словно лопнул воздушный шарик, и воинственный лидер умеренных правых растворился в пустоте. Был чудесный летний день, а Амилькаре Доре, служащий земельной управы, 45 лет, неженатый, бродил по аллеям Луна-парка, останавливаясь у каждого аттракциона. Он долго смотрел, как толстуха исполняла танец со змеей, побывал в комнате смеха, в пещере ужасов. Это был день его рождения, и он чувствовал себя молодым и счастливым. Покатавшись на телемобиле и элибусе, он отправился к американским горам. Когда он вылез из вагонетки, ноги у него подкашивались, а к горлу подступала тошнота. Нет, в его годы неосторожно и глупо кататься с американских гор. Надо быть осмотрительнее. Он сел за столик на открытой площадке, как раз напротив аттракциона «Летающие блюдца», и заказал коньяку. «Как только перестанет тошнить, пойду домой», — с тоской думал он, подтягивая коньяк. Над головой кружили 4 летающих блюдца из сверкающего алюминия. У павильона стояла длинная очередь жаждущих поскорее очутиться внутри круглых тарелок с узкими иллюминаторами из 2 линз, резко уменьшающих все предметы. Глядя в этот перевернутый бинокль, пассажир начинал верить, будто он и в самом деле находится в кабине космического корабля на высоте многих сот километров. Амилькаре отвел взгляд от летающих блюдец, от движения этих кружащихся сверкающих дисков. Его начинало тошнить еще сильнее. Он расстегнул ворот рубашки. И это не помогло. Тогда он решил пройтись, но не смог даже подняться со стула. Веки его отяжелели, все тело словно одеревенело. В ушах стоял нестерпимый свист. Внезапно Амилькаре открыл глаза. Он все еще сидел на стуле, но Луна-парк исчез. «Святая Мадонна!» — воскликнул он, озираясь вокруг. Над ним был огромный купол из фосфорисцирующего металла. Справа от него сидел человек, лоб которого был заляпан чернилами, а из носа текла кровь. Слева сидел молодой человек в изодранной одежде без единой пуговицы. На шее у него болтался обрывок галстука, длинные космы падали на лоб. «Послушайте», — сказал Амилькаре, почесывая шею, — «что это еще за шутки?» Молодой человек что-то промычал, а сосед справа только пожал плечами. Амилькаре даже вспотел от волнения. Он встал и принялся ощупывать металлическую стенку купола. «Зря стараетесь», — сказал депутат Каньотти. «Я уже пробовал. Тут нет ничего похожего на дверь». Внезапно перед ними появилась кинозвезда Лиан Лэнсфилд. Она была в ночной рубашке, отделанной кружевами. Звезда обвела окружающих изумленным взором, что-то невнятно пробормотала и тут же умолкла в полнейшем замешательстве. Рядом с ней возникла весьма странная фигура. При ближайшем рассмотрении она оказалась Шулером, Эмилио Шулером, знаменитым модельером. На нем были сверхузкие брюки из черного бархата, на ногах позолоченные сандалии, а горло, словно у Тореро, обвивал красный шелковый шарф. Все 10 тонких бледных пальцев были унизаны перстнями и кольцами. «Сплю я же».